«Почему? Меня ты не стесняешь. К тому же через неделю Мари Клод уедет в отпуск. Она будет в восторге от возможности сдать тебе на 3 недели свою комнату. Точно такую же, как моя. Только раковины нет. Но ты же не будешь целыми днями умываться». Франсуаза никогда бы не подумала, что эта девушка, обычно такая молчаливая и томная, способна произнести столь длинный монолог. С ее стороны это было наверняка проявлением самой искренней дружбы. Алисия снова потянула себя за волосы, как будто хотела удлинить их, и добавила: «Значит так, ты идешь за шмотками, устраиваешься у меня, а когда Мари Клод уедет, переселишься к ней». «Ладно», — кивнула Франсуаза, — «так и сделаем». В данный момент ее занимала не проблема комнаты, а предстоящая встреча с Александром. «Он, наверное, еще спит. В этом случае она соберет чемоданы и уйдет на цыпочках, постаравшись не разбудить его. Нет, подобное бегство недостойно ее. Если будет нужно, она вытащит его из постели и скажет о своем решении». Франсуаза перебирала в уме все вещи, которые собиралась взять с собой. Машинка, работа, туалетные принадлежности, несколько книг, 2 юбки, летние блузки, белье, плащ. Алисия обмакивала круассан в кофе с молоком, откусывала по кусочку, медленно жевала. Капли падали назад в чашку. Закончив, она промокнула губы салфеткой, проверила, посмотрев в маленькое зеркальце, пушистость ресниц, встала, расправила юбку и сказала: «Мне пора. Вечером у меня в 8 идет ключ под ковриком». Франсуаза расплатилась и вышла на улицу. Ей казалось, что она идет над пропастью по узкому качающемуся мостику. Мысль о шатком равновесии не оставляла ее все то время, что она добиралась до своей квартиры. Она открыла дверь и шагнула в тишину. Франсуаза тихонько прошла в прихожую. Сердце ее билось так сильно, как будто она вломилась в чужой дом. Судя по всему, Александр еще не вставал, тем лучше. Она вошла в комнату и направилась к шкафу, где висели ее платья. Внезапно ее взгляд упал на листок бумаги, приколотый к изголовью. «Сейчас 7 утра, а ты все еще не вернулась. Я не ждал такого странного отношения после месяца разлуки. Безрассудный гнев Николя и его стремительное бегство позволили мне многое понять. По правде говоря, я это давно подозревал. Что тут скажешь? Это было неизбежно. Вы почти ровесники. С ним ты будешь счастливее, чем со мной. Не я ли повторял тебе бесчетное число раз, что долг каждого живого существа — поиск наслаждения, без каких-либо уступок или скидок? Сегодня, когда этот поиск отдалил тебя от меня, я не осуждаю, а одобряю. Верхом глупости с моей стороны стала бы попытка помешать кому-нибудь. Во имя или морали, воспоминаний, данного слова или чужого интереса устроить жизнь по собственному усмотрению. Итак, я желаю вам обоим тех великих радостей и удовольствий, которых заслуживает ваша молодость». Как в дурном сне Франсуаза ринулась в комнату Николя, где должен был провести ночь Александр. Пусто. А в кабинете? Тоже никого. С полок были сняты некоторые книги, со стола исчезли папки. Он собрал свои вещи и, не успев появиться, снова исчез. А она ничего не предугадала, не почувствовала, проводя время с Николя и Алисией. Какой идиотский вечер и какой печальный исход дела. Это Николя виноват. Зачем он увел ее? Франсуаза почти возненавидела его в это мгновение. Николя не только дал ей дурной совет, но и стал виновником того ужасного недоразумения, которое испачкало ее, привело в отчаяние. Как мог Александр вообразить, что их с Николя связывает не нежная дружба, а нечто иное? Вот и Мадуня раз говорила ей: «Вы с Николя похожи на пару». Что за грязные мысли у всех этих зрелых, опытных людей? Они всегда инстинктивно ищут самое гнусное объяснение.